Глава 13. Ника. «О боже!» — выдыхаю. Между складочек вонзается толстое твердое копье. Пальцы Дана покручивают мой клитор, сводя с ума ритмичной лаской. Я словно балансирую на самой вершине, боясь потерять контроль. Пальцы беспомощно скребут ткань футболки Дана, и я цепляюсь за него изо всех сил. «Телом к телу приятнее, да?» — замечает он и останавливается. «Чтобы снять футболку!» Мне приходится откатиться немного назад, и между нами оказывается его пульсирующий твердый член. О боже. При ярком свете он кажется совсем другим, и я не могу не пялиться, разглядывая длинный прямой ствол с покрасневшей головкой, выделившей смазку. И он обрезан. «Ты мусульманин?» «Что?» — загибает светлую бровь. «Не видела обрезанных не мусульман?» «Но зачем?» «Мы будем обсуждать вопрос моего согласия в возрасте, когда моего согласия никто не собрался спрашивать, или займемся более приятными вещами?» Я отползаю назад на пятой точке. Сделать это невероятно сложно само по себе, плюс мои бедра сильно напряжены, а промежность словно налита горячим свинцом. «Какая ты забавная!» Замечает он, настигнув меня в два счета. «Поднимайся с пола». Стоит ли говорить, что следом за его предложением подняться с пола следует действие? Дан сам меня поднимает, обхватив под попой. Движение резкое и быстрое, мне приходится обхватить его торс ногами, это происходит автоматически, и так ладно, будто мы много раз проделывали это. Дан одобрительно угукает, хлопнув меня по заднице. От шлепка кожа горит. Приятно. И в ушах сильно звенит. Мое тело прижато к его грудной клетке, тугие соски царапают мощную грудь, покрытую редкими светлыми волосками, которые почти не видны. Мои ноги оказываются снова широко расставленными по обе стороны его бедер. Каждый раз, когда я пытаюсь вырваться и просто дернуться в сторону, Дан делает небрежное, едва заметное, можно даже сказать, игривое движение. Ленивый взмах здоровенной медвежьей лапой, и я остаюсь сидеть ровно там же, где была. Но все ближе и ближе. Теперь его член прижат к низу моего живота и пульсирует почти в таком же ритме, как закручивается у меня между ног сильнейшее возбуждение. Мне пора готовить завтрак. Успеешь. Дан с явным наслаждением сминает мою попу, гладит талию и сжимает ладони под грудью. Большие пальцы чиркают по полушариям, подбираясь к соскам. Меня начинает потряхивать. «Пожалуйста, не стоит. Ты так смущаешься?» Смотрит на меня с любопытством. «Ни разу не было полноценного секса?» «Нет». «Будет?» «Нет». Возражаю с зарождающейся паникой. «Я... у меня...» «Ты не умрешь от оргазма, глупая. И даже если захочешь, я тебя реанимирую». Ну и заявление, в переводе на человеческий, означает «затрахаю до смерти, но даже помереть не позволю». Я не успеваю возразить, пальцы Дана смыкаются на сосках, сжимая и покручивая их. Он с наслаждением оттягивает сосок и возвращает, растирая его. Снова и снова. Похныкиваю от жара, рождающегося под его пальцами. Схожу с ума от потребности, наливающейся у меня между ног требовательно и сладко, влажно. Покусываю губы, ерзаю на мужских бедрах. Новый шлепок по заднице заставляет взвизгнуть и глухо простонать в рот мужчины, которым он накрыл мои губы. «Да чего же неугомонная?» С этой фразой в меня проталкивается его горячий язык. Комната наполняется темнотой. Мои глаза закрываются, как по волшебству, когда его язык и губы захватывают мои сладким пленом. Он терзает мой рот, целуя его глубоко и требовательно. И снова у меня не хватает слов, чтобы возразить ему или как-то соотнести свои новые впечатления о поцелуях с теми, что у меня были ранее. Все, что я знаю о поцелуях, это сухие, торопливые касания обветренных губ к моим. И влажные, противные, пьяные чмоканья, значительно позднее против моей воли. Ни первое, ни второе даже близко не находится к тому, что происходит сейчас. Мажущие прикосновения, уверенные толчки языка, демонстрация силы. Эти наглые касания крадут дыхание из моих легких и заставляют меня раствориться в нем. Я сижу с распахнутым ртом и просто принимаю этот вкус, запах, дрожу губами над его ртом. Дан отстраняется. «Целоваться не любишь?» «Тоже смысла не вижу, давай без обмена слюнями». Голова кружится. Дан проводит пальцами по моим половым губам. Я вскрикиваю, вцепившись в него руками, когда он поглаживает меня там. Все настойчивее и настойчивее, дальше и дальше, пока не касается абсолютно влажного входа с довольным урчанием. «Чувствуешь, какая ты мокрая для меня, белочка?» Его голос скатывается в довольное мурлыканье, горячий рот скользит по шее, покусывая зубами. «Насколько сильно твои щелочки хочется, чтобы я с ней поиграл?» «Ноль». «Лгунья». Я крепко держусь за его плечи, с трудом сохраняя дистанцию и вынуждая свои бедра не двигаться, пока он водит пальцем вверх и вниз по моей щели. Несколько мучительно медленных дорожек туда-сюда и... больше ничего. С моих губ срывается стон с протестом. Дан медленно ведет пальцы до клитора. Точечным, сильным нажимом вынуждает меня вспыхнуть до острого помутнения. Перед глазами разливается чернильная клякса. «А-а-а!» Стану. Тело дрожит в конвульсиях и требует продолжения. Но он убирает пальцы, оставляя меня задыхающейся и жаждущей большего. Ледяной искрящийся взгляд скользит по моему телу, как горячее, дразнящее прикосновение любовника. Вверх и вниз, из стороны в сторону. Я понимаю, что мои бедра сильно дрожат от желания раскачиваться. Его взгляд достигает моих глаз. Мой пульс зашкаливает, когда я встречаюсь с ним взглядом. Мои соски торчат тугими острыми бусинками, и когда его взгляд опускается вниз, к моей груди, я чувствую, как ему нравится, и мне тоже нравится, как он на меня смотрит. «Ты покраснела». «Мне стыдно». «Стыдно?» «Ужасно стыдно». «Давай я избавлю тебя от стыда и от всех лишних мыслей. Все закончится прямо сейчас?» Но только я неверно поняла его намерение и поскуливаю, когда он запускает пальцы в мои длинные рыжие волосы, запутываясь и прижимает ладонь к затылку, подталкивая к себе. «Я не хочу. Не хочу. Не...» Но легкие переполняются пузырьками восторга, когда второй ладонью Дан сжимает мою задницу и прижимает к себе еще ближе. Настолько близко, что я снова оказываюсь над его членом. На его члене. Он подбрасывает бедра вверх и нажимает на задницу, заставляя опуститься, натолкнуться половыми губами на головку члена. Новый толчок. «Мне нельзя. Нельзя». Шепчу испуганно, боясь, что реакция тела будет иной, и она... другая. «Да, другая». Ощущения смывают волнами, толчками. Дан толкается в меня неспешно, растягивая, погружаясь. И я стану. Стану в нескольких жалких сантиметрах от его рта с поджатыми губами. «Дан, отпусти. Не понимаю, о чем прошу. Все так смешалось. Это я и не я одновременно». «Кончи на мой член, отпущу. Помоги себе. Опусти пальчики и погладь себя.